Так он вернулся к продолжению курсовой работы. Была ведь особая торжественность, подкупающая глупость в том, чтобы в дальнем сибирском городе писать о каролингах. Ращапкин рассматривал это как личный вызов бледным и нервным девицам, которые мусолили скудными мыслями горечь, кровь и светлую боль рабочих движений. У каролингов горечь и кровь истории отмыта была веками. Ращапкин смутно чувствовал непонятную ярость той эпохи. Биологическая крепкая ярость простолюдинов, монахов и королей привлекала его. Он и сам не знал, почему. «И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями». Жилец комнаты 23 Диамар Михайлович Ращапкин взял записную книжку, приобретенную недавно чудо полиграфического искусства, в зеленом переплетике с календарями на текущие и будущие годы, с алфавитом для телефонов деловых знакомых, друзей и подруг, а также с чистыми глянцевыми страничками для записи собственных размышлений. По календарику получалось, что до начала путевки ему оставалось ровно 15 дней. Эти дни он планировал просидеть в библиотеке. Планировал без размышлений, так как за последние 5 лет отвык от чего-либо другого. С гибельным чувством падения Ращапкин плеснул в стакан коньяка. Закусил лимоном, который нарезал вчера твердой рукой морской офицер. «В Грузии все есть!» — так, перефразируя Чехова, сказал Абасид Гугнишвили. В соседнем номере кто-то испытывал благоприобретенный транзистор, а может быть магнитофон. «Ча-ча-ча!» — кричала за стеной певица. «Ча-ча-ча! Ух!» Ращапкин вспомнил институтского друга Колю Вахмянина, который преподавал сейчас историю в селе Секетовка Алтайского края. В последнем его письме была странная такая приписка. «Считаю, что с жизнью сложилось все нормально. Только тревожно бывает весной. Снег тает, ученики шалеют, и хочется куда-то идти. Вот так шел бы и шел по России, на местность смотрел и встречался с разным народом». Неожиданно для себя Ращапкин встал и пошел к телефону. Трубка была еще теплой от снабженческих натисков. В справочнике, лежащем рядом с телефоном, он с сомнамбулической точностью нашел справочное Курского вокзала и через недолгое время узнал, как попадают в Тбилиси, столицу республики, где все есть. Человек сидел за столом, заваленным ворохами зеленого лука. Лук был крупный, сочный и очень яркого, почти изумрудного цвета. Человек питался, не снимая огромной кепки. Больше посетителей не имелось. Ращапкин попал в этот подвал чуть ли не с поезда. Номер в гостинице ему устроил таксист. Быстро, культурно и за небольшую доплату. Номер был очень хороший. В раскрытое окно врывался солнечный свет и громкая южная речь, не стесненная постановлениями о тишине. Ращапкин побрился, достал из чемодана лучшую рубашку и вышел на улицу. Его охватили зной, запах раскаленного асфальта, и тут же он почувствовал страшный голод и увидел этот подвал. Он прошел к стойке, на которой громоздились батареи бутылок, а за ними винные бочки. Точно в нужный момент из боковой дверцы появился усатый гигант тоже в громадной кепке –